Вопрос 478. Верно ли, что чем чаще хвалить мужа или жену, тем крепче будет брак? Молодожены. Он. Если ты мне еще раз возразишь, я тебя поцелую. Нет, не поцелуешь. Из детсадовского юмора. Верно. Если хотите в этом убедиться, проведите эксперимент. Попробуйте месяц-два, а лучше полгода, как можно больше хвалить жену, мужа. Замечайте все хорошее, что есть в партнере. Говорите комплименты по поводу и без повода. И подведите итог. Лучше стало или нет?